36. Дворец продолжал сотрясаться от песнопений и барабанного боя. Откровение было дано, но его воздействие продолжалось, и воздействие это было таково, что люди чувствовали себя так, словно оно еще впереди. Пусть даже Бог родился, но шествия еще не было, а многие смутно чувствовали, что оно и есть рождение. В обычные года в середине этого дня в личных покоях Раджи устраивали прекрасное представление. У Раджи была посвященная группа мужчин и мальчиков, чьей обязанностью было представлять в танце разнообразные религиозные действия и размышления. Сидя на возвышении, он мог лицезреть три ступени восхождения Спасителя во Вселенной к расчленению Индры. Смерть дракона, превращение горы в зонтик и Садху, который весьма комично призывал Бога перед обедом. Кульминацией становился танец доярок перед Кришной и еще более величественный танец Кришны перед доярками, когда музыка и музыканты начинали кружиться среди одетых в голубое актеров в мишурных коронах и полностью сливались с ними. Раджа и его гости забывали, что это всего лишь представление, и поклонялись актерам как богам. В этом году представление не состоялось, потому что в ход празднества вмешалась смерть. Ее вмешательство здесь ощущалось меньше, чем в Европе. Пафос ее был не таким горьким, а ирония не такой жестокой. После смерти Раджи остались, к сожалению, два претендента на трон. Они оба находились во дворце и догадывались о том, что произошло, но не доставляли никому хлопот, потому что для индуса религия – это живая сила, которая в любой момент может отбросить все ничтожное, земное и временное по природе. Праздник шел своим чередом, буйно и искренне, и все люди любили друг друга, инстинктивно избегая всего, что могло причинить неудобство или боль. Азиз понимал все это не больше, чем на его месте понимал бы любой христианин. Он был немало озадачен тем, что княжество Мау внезапно очистилось от подозрительности и корыстолюбия. Он был чужаком, не принимавшим участия в их ритуалах. Тем не менее, в то время они казались ему очаровательными. Он и его домочадцы были осыпаны одолжениями и мелкими подарками со стороны соседей, именно потому, что были чужаками. Весь день Азизу было нечего делать, если не считать посылки мази в европейскую гостиницу. Перед заходом солнца он вспомнил об этом и начал искать дома замену, так как аптека была сегодня закрыта. Он нашел флакон с мазью, принадлежавший Мохаммеду Латифу, который не желал с ней расставаться, утверждая, что над ней, пока ее варили, были произнесены магические слова. Азиз, однако, уговорил его, пообещав после применения принести мазь назад. Ему нужен был повод для поездки. Процессия стала готовиться к движению, а когда Азиз проезжал мимо дворца, большая толпа наблюдала за загрузкой монаршего паланкина, нос которого выдавался вперед в форме серебряной головы дракона из полуоткрытой двери надстройки. В паланкин ставили богов больших и маленьких в великом множестве. Азиз отвернулся, не зная, сколько времени позволено ему смотреть на это действо, и едва не столкнулся с министром образования. «Ах, из-за вас я могу опоздать!» — воскликнул он, видимо, имея в виду, что прикосновение к иноверцу может заставить его еще раз совершить омовение. Правда, слова эти были произнесены без особого пыла. «Простите», — извинился Азиз. Годбали улыбнулся и упомянул о прибывших в гостиницу англичанах. А когда услышал, что жена Филдинга оказалась вовсе не мисс Аделлой Квестед, равнодушно заметил: «Ах да, он женился на сестре мистера Хислопа. Да, я знаю об этом уже год. Все это было сказано без малейшей горячности. А почему вы мне об этом не сказали? Ваше молчание поставило меня в очень неприятное положение. Годбали, который, как известно, вообще никогда ничего никому не говорил, снова улыбнулся и пренебрежительно произнес: «Никогда на меня не сердитесь. Насколько мне позволяют мои недостатки, я всегда остаюсь вашим преданным другом. И кроме того, извините, но меня призывают мои религиозные обязанности». Азиз всегда ощущал себя ребенком в присутствии этого странного человека. Ребенком, который то и дело получает в подарок игрушку. Он тоже улыбнулся и повернул коня в проулок, потому что по запруженной людьми улице проехать было уже невозможно. Прибыл оркестр уборщиков. Играя на решетах и других эмблемах своей профессии, они шагали в ворота дворца с видом победоносной армии. Все прочие оркестры умолкли, так как по ритуалу наступил момент отверженных и презираемых. Бог не может покинуть свой храм до тех пор, пока нечистые метельщики не сыграют ему свою мелодию. Они были пятном грязи, без которой ни один дух не может стать совершенным. На мгновение сцена стала просто величественной. Ворота распахнулись, и стал виден двор, заполненный босыми людьми в белых одеждах. В проходе стоял ковчег Бога, покрытый златотканой накидкой, украшенный павлиньими перьями и жестким ярко-алым знаменем. Ковчег был до краев полон статуэтками и цветами. Когда носильщики подняли его на плечи, из-за туч выглянуло благословенное солнце и затопило мир цветом. Желтые тигры, нарисованные на стенах дворца, застыли в прыжке. Розовато-серые облака соединились с облаками неба. Паланкин сдвинулся с места. По улице пошли слоны-раджи, участвовавшие в шествии. Хаудахи их были пусты в знак смирения перед высшей силой. Азиз не обращал внимания на эти священнодействия, не имевшие никакого отношения к его религии. Они навевали на него непреодолимую скуку и будили цинизм, как у его возлюбленного императора Бабура, который, придя с севера, не нашел в Индостане ни добрых плодов, ни чистой воды, ни остроумных собеседников и ни одного друга. Дорога вскоре привела его к высоким скалам, высевшимся среди джунглей. Здесь он, натянув поводья, остановился, чтобы как следует рассмотреть огромное озеро Мау со стороны его дальнего искривленного берега. В воде отражались вечерние облака, и дольний мир наполнился их великолепием. Небо и земля тянулись друг к другу, чтобы слиться в экстазе. Внезапно Азиз сплюнул от подступившего к горлу отвращения. В центре сверкающего водного круга он увидел маленькое движущееся пятно — лодку европейской гостиницы. Эти англичане смастерили себе импровизированные весла и принялись за свое любимое занятие — патрулирование Индии. От этого зрелища Азиз воспылал, по контрасту, любовью к индусам, и, оглянувшись на белевший дворец, от души понадеялся, что они донесут своих идолов до места назначения. Во всяком случае, они не покушались на чужие жизни. Это притворное желание увидеть Индию, обворожившее его в мисс Квестед в Чандрапуре, было лишь формой подчинения Индии. За этим желанием не было сочувствия. Он прекрасно знал, о чем сейчас говорят сидящие в лодке люди, глядя на спускающиеся вниз ступеньки, на которых вот-вот должно было появиться шествие, и рассуждая о том, на какое расстояние могут они к нему приблизиться, чтобы не навлечь на себя неприятностей. Он не стал отказываться от поездки, так как в гостинице есть слуги, которых он сможет кое о чем расспросить. Лишние сведения никогда не повредят. Он направил коня по тропе мимо мрачного выступа, обрамленного царскими могилами. Как и дворец, они были отделаны снежно-белым алебастром и светились каким-то неземным внутренним светом, казавшимся призрачным в наступавших сумерках. Высокие деревья, росшие на склоне выступа, склонялись над водой. Летучие мыши время от времени отцеплялись от ветвей и падали вниз, с целующимся звуком, касаясь поверхности воды. Провисев целый день вниз головой, они, наверное, сильно страдали от жажды. Индийский вечер вступал в свои права. Квакавшие со всех сторон лягушки, вечно горящий коровий навоз, над головой стаи запоздалых птиц-носорогов, напоминавших в сумерке крылатые скелеты. В воздухе витала смерть, но смерть без печали. Это был воплощенный компромисс между судьбой и желаниями. И с этим соглашалось даже мятежное человеческое сердце. Европейская гостиница стояла на 200 футов выше уровня воды, на гребне скалистого, поросшего деревьями отрога, поднимавшегося из джунглей. Когда Азиз добрался до гостиницы, вода приобрела розовато-серый цвет, а лодка совершенно исчезла из виду. На крыльце гостиницы спал сторож. Над дверями пустых комнат горели лампы. Словно злой дух, он обошел комнаты. Вознаграждением ему послужили два письма, лежавшие на пианино. Он схватил их и быстро прочитал, не испытывая при этом ни малейшего стыда. Святость чужой переписки никогда не соблюдалась на Востоке. Больше того, когда-то Макбрайт читал все его письма и распространил их содержание в суде. Одно письмо, самое интересное из двух, было от Хислопа Филдингу. Оно проливало свет на характер его бывшего друга и укрепило Азиза в его враждебности к нему. Речь в письме шла, по большей части, о Ральфе Муре, который был представлен в нем едва ли не слабоумным. «Руководите моим братом так, как сочтете нужным. Я пишу вам, потому что этот человек совершенно неорганизован. Потом, я полностью согласен с вами, жизнь слишком коротка, чтобы лелеять обиды, и я испытываю большое облегчение от того, что вы снова готовы занять место в строю угнетателей Индии. Нам нужна любая помощь и поддержка. Надеюсь, что когда Стелла приедет в следующий раз, она привезет с собой и вас. И я создам вам все удобства, насколько это возможно для холостяка. А нам надо непременно увидеться. Брак моей сестры с вами, последовавший за смертью матери, вкупе с моими собственными трудностями, сильно меня расстроил, и я не вполне владел собой. Нам надо упорядочить наши отношения, и, как вы говорите, предадим это дело обоюдному забвению. Очень рад рождению вашего сына и наследника. Когда будете в следующий раз писать Аделле, передайте ей мой привет, ибо я хочу помириться и с ней. Вам сильно повезло, что вы сейчас не в Британской Индии. Инцидент следует за инцидентом. Все они следствие пропаганды, но мы никак не можем нащупать нити. Чем дольше живешь здесь, тем больше понимаешь, что все здесь взаимосвязано. Мое мнение, что за всем этим стоят евреи. Так, довольно с этого красноносого мальчика. Азиза на мгновение отвлекли неясные звуки, донесшиеся со стороны озера. Шествие приблизилось к воде. Второе письмо было от мисс Квестед к миссис Филдинг. В нем тоже была пара интересных штрихов. Мисс Квестед писала: «Ральфу Индия даст больше, чем дала мне». Похоже, она снабдила его и деньгами. «Это мой долг, который я никогда не смогу вернуть лично». «Какой долг его стране имела в виду мисс Квестед?» Эта фраза ему не понравилась. Потом были строки о здоровье Ральфа. Письмо изобиловало именами. Стелла и Ральф, даже Сирил и Ронни. Все было так по-дружески, так по-семейному. Письмо было выдержано в духе непостижимом для Азиза. Он завидовал вольному общению, каковое возможно только среди народа, женщины которого свободны. Эти пять человек преодолели свои трудности и сомкнули нарушенные ряды перед лицом общего противника. В этом коренится сила Англии. В припадке злости он ударил по клавишам, и струны издали диссонирующий громкий и очень неприятный звук. «О, что это?» — раздался нервный и одновременно почтительный голос. Азиз никак не мог вспомнить, где он уже слышал такие интонации. В сумраке в соседней комнате послышалось какое-то движение. «Это придворный врач приехал поинтересоваться, что здесь происходит. Я немного говорю по-английски», — сказал Азиз и быстро сунул письма в карман, и чтобы показать, что он вхож в европейскую гостиницу, снова ударил по клавишам пианино. В круг света вошел Ральф Мур. Какой странный юноша, высокий, худой, преждевременно постаревший, голубые глаза подернуты дымкой тревоги, волосы спутаны в беспорядке. Таких империя не посылает в Индию. Врач в Азизе подумал, следствие рождения от слишком старой матери. Поэт нашел юношу красивым. «Я не смог приехать раньше, было слишком много работы. Как ваши укусы?» — покровительственно спросил он. «Я отдыхал, они подумали, что мне лучше, но место укуса болит и пульсирует. Робость и застенчивость новичка оказывали сложное воздействие на недовольство Азиза. Придав своему голосу угрожающие нотки, он сказал, «Подойдите ближе, чтобы я мог рассмотреть, что у вас с рукой». Они были одни, и Азиз мог обойтись с Ральфом, как майор Календар обходился с Нуриддином. «Сегодня утром вы сказали, даже самые лучшие врачи иногда ошибаются. Подойдите, подойдите сюда, к свету, чтобы я смог уточнить диагноз. У меня очень мало времени». «О, что случилось? У вас недобрые руки!» Пораженный Азиз уставился на них. Этот странный юноша был прав, и Азиз спрятал руки за спину и с наигранным гневом ответил: «Какого дьявола вас смущают мои руки? Какое странное заявление! Я квалифицированный врач и не причиню вам вреда!» «Я имею в виду, не боль мне, не больно». «Не больно? Нет». «Прекрасная новость», — съязвил Азиз. «У вас жестокие руки. Я принес вам мазь, но вы находитесь в таком нервическом состоянии, что я опасаюсь ее накладывать», — сказал Азиз, помолчав. «Оставьте мне мазь. Это невозможно. Я должен вернуть ее в аптеку». Он потянулся вперед, но Ральф отступил к дальнему концу стола. «Итак, вы хотите, чтобы я вас лечил, или вы предпочитаете английского врача? В Асергархе есть врач-англичанин. Асергарх находится в 40 милях отсюда. К тому же наводнение прорвало Рингнотскую дамбу. Теперь вы понимаете, в каком положении вы находитесь? Мне надо поговорить о вас с мистером Филдингом. Ваше поведение просто нонсенс». «Они уехали на лодке», — сказал Ральф, умоляюще посмотрев на Азиза. Азиз мастерски разыграл удивление. «Надеюсь, они не поплыли в сторону Мау. В такую ночь, как эта, люди становятся очень фанатичными. Словно в подтверждении его слов раздался громкий рыдающий звук, словно из глотки великана. Процессия приблизилась к тюрьме. «Вы не должны относиться к нам так», — вдруг резко произнес Ральф. И Азиз взял себя в руки. Голос юноши, хотя и остался испуганным, был на этот раз твердым. «Как именно?» «Доктор Азиз, мы не сделали вам ничего плохого». «Ага, вам известно мое имя». «Понятно. Да, я Азиз». «Нет, конечно, ваш лучший друг мисс Квестед не причинила мне никакого вреда в Марабаре». Последние его слова потонули в страшном шуме. Начали палить все пушки монархии. Над тюрьмой взлетела ракета. Один заключенный был освобожден, и сейчас он целовал ноги певцов. Из окон домов падали лепестки роз. Процессия двинулась дальше, неся священные специи и кокосовые орехи. Процессия застыла на полпути. Бог расширил и распространил свой храм и торжественно замер. Беспорядочные звуки радостного спасения достигли гостиницы. Они бросились на крыльцо, привлеченные внезапно начавшейся иллюминацией. Из жерла бронзовой пушки в крепости то и дело вырывались вспышки. Город превратился в одно смазанное пятно света, в котором дома казались пляшущими, а дворец размахивающим маленькими крылышками. Вода внизу и небо над головой пока не осветились этим буйством. Свет был еще очень слаб, и песня с трудом пробивалась сквозь бесформенные комья вселенной. Песня становилась все слышнее из-за бесконечного повторения, повторения на разные лады имени божеств. Радха Кришна, Радха Кришна, Радха Кришна, Радха Кришна, Кришна Радха, Радха Кришна, Радха Кришна, Радха Кришна. Так пели певцы. Их песнь разбудила сторожа в гостинице. Он ошалело открыл глаза и оперся о копье с железным наколенечником. «Мне надо возвращаться. Доброй ночи», — сказал Азиз. И протянул Ральфу руку, совершенно забыв, что они не были друзьями. И, всколыхнув свое сердце чем-то более далеким, чем пещеры, чем-то невыразимо прекрасным, Ральф принял протянутую ему руку, и Азиз тут же вспомнил, как отвратительно он только что себя вел, и тихо спросил: «Вы больше не думаете, что я недобрый?» «Нет». «Откуда вы можете это знать, странный юноша?» «Это нетрудно, я всегда знаю». «Вы всегда знаете, является ли незнакомец вашим другом?» «Да». «Значит, вы восточный человек». Слегка вздрогнув, он отпустил руку Ральфа. Это были те самые слова, которые он сказал миссис Мур тогда в мечети. И это было началом заколдованного круга, из которого он все же смог вырваться. Никогда не водить дружбу с англичанами. Мечеть, пещеры, теперь все начинается сначала. Он вручил юноше волшебную мазь. «Возьмите и вспоминайте обо мне, когда будете ею пользоваться. Можете не возвращать ее мне. Мне хочется сделать вам подарок, а это все, что у меня сейчас есть. Вы сын миссис Мур». «Да, это так», — едва слышно произнес юноша, и та часть Азиза, которая до поры была спрятана глубоко в его существе, вдруг вырвалась на волю. «Но вы, кроме того, брат Хислопа, и, увы, наши народы не могут быть друзьями». «Я знаю, пока нет». «Ваша мать говорила обо мне?» «Да». Ральф сделал движение, которое Азиз не стал повторять, и добавил: «В своих письмах, только в письмах. Она любила вас». «Да, Ваша мать была моим самым лучшим в мире другом». Он помолчал, подумав о своей благодарности к миссис Мур. Куда простиралась вечная доброта миссис Мур? Никуда, если подумать об этом трезво. Она не свидетельствовала в его пользу, она не навещала его в тюрьме, но она похитила его сердце, сделала его своим обожателем. «Сейчас сезон муссонов, самый лучший у нас сезон», сказал он, глядя на пляшущие огни процессии, похожие на цветную вышивку на колышущейся занавеси. «Как бы мне хотелось, чтобы она увидела наши тропические ливни. Сейчас такое время, когда счастливы все, и молодые, и старые. Они счастливы от своего дикого шума, хотя мы и не можем понять их радость. Резервуары полны, и поэтому они пляшут. Это и есть Индия. Если бы вы были здесь одни, не в компании с чиновниками, я бы показал вам мою страну, но я не могу. Может быть, мы просто прокатимся полчасика по воде?» Неужели круг снова замыкается, и цикл начинается сначала? Сердце Азиза было слишком переполнено. Он не мог повернуть вспять. Он должен выйти во тьму и отдать этот долг сыну миссис Мур. Он знал, где хранятся весла. Их прятали, чтобы постояльцы не отлучались из гостиницы. И взял еще одну пару на случай, если они встретят вторую лодку. Филдинг управлялся шестом, отталкиваясь от дна, и мог попасть в беду, так как ветер заметно крепчал. Когда они оказались в лодке, Азизу стало намного легче. Одно доброе дело открывало путь следующему. Так, во всяком случае, всегда было с Азизом. Вскоре вихрь его гостеприимства залил Ральфа с головой. Доктор чествовал Мау, убеждая себя в том, что понимает смысл этой дикой процессии, источавшей буйные вспышки света и всплески оглушительных звуков, по мере того, как все сложнее и запутаннее становился ритуал. Азизу практически не надо было грести, так как ветер гнал их в нужном направлении. Колючки подводных растений царапали днище, лодка задела кромку какого-то островка, спугнув стаю цапель. Странная жизнь августовского половодья подняла их над волнами. Казалось, этому жутковатому веселью не будет конца. У их шлюпки не было руля. Скрючившись на корме и держа в руках запасные весла, гость не задавал вопросов. Полыхнула вспышка света, потом еще одна. Узкие красные полосы на засланном тяжелыми тучами небе. «Это Раджа?» — спросил Ральф. «Что? Что вы имеете в виду?» «Гребите назад». «Но это не Раджа, ничего». «Гребите назад, вы сейчас увидите, что я имею в виду». Азизу было трудно грести против ветра, однако он, сосредоточившись на полоске света, обозначавшей место, где стояла гостиница, сделал несколько гребков назад. «Вон там, во тьме над волнами, под балдахином, в царственном одеянии, покачиваясь, плыл по воздуху монарх». «Я не могу вам сказать, что это», — прошептал Азиз. «Его светлость мертв. Думаю, нам надо немедленно возвращаться». Они находились вблизи выступа с царскими могилами и направлялись прямо к чхатре отца умершего Раджи. Этот каменный балдахин был отчетливо виден в разрыве между деревьями. Это и было объяснение. Он слышал об этом изваянии, огромной ценой созданной имитации жизни, но до сих пор ни разу его не видел, хотя часто плавал по озеру на лодке. Было только одно место, откуда его было видно, и Ральф точно указал ему направление. Азиз торопливо греб в сторону, чувствуя, что его спутник перестал быть гостем и стал проводником. «Вернемся обратно, но процессия еще не кончилась. Я бы не стал подплывать ближе. У этих людей очень странные обычаи, и они могут напасть на вас. Давайте все же подплывем немного ближе». Азиз повиновался. Сердцем он понимал, что это сын миссис Мур, и пока его сердце это сознавало, он не желал ничего понимать умом. «Радха Кришна, Радха Кришна, Радха Кришна, Кришна Радха», гремел речитатив, но звучание его вдруг изменилось, и Азиз явственно услышал другие слоги спасения, звучавшие во время суда в Чандрапуре. «Мистер Мур, не говорите никому, что Раджа умер. Пока это тайна, которую я не вправе разглашать. Мы делаем вид, что он жив до окончания празднеств, чтобы не допустить несчастья. Вы все еще хотите подплыть ближе?» «Да». Азиз старался держаться подальше от света факелов и начал грести вправо к другому берегу. В небо продолжали взлетать ракеты, гремели пушки. Внезапно, ближе, чем рассчитывал Азиз, из-за полуразрушенной стены появился паланкин Кришны и начал спускаться по ведущим к воде, высеченным в камнях ступеням. По обе стороны паланкина приплясывали певцы. Впереди всех виднелась какая-то женщина, видимо, блаженная, с цветами в волосах. Она возносила хвалу Богу, не прибегая к символам, так как она его понимала. Другие восхваляли его символически, отождествляясь с теми или иными органами или небесными явлениями. Люди бросились в воду и стояли теперь среди невысоких волн. Была приготовлена священная еда, и ее вкушали те, кто считал себя достойным ее. Старый Годбали заметил лодку, скользящую по ветру, и неистово замахал руками. Азиз не понял, от гнева или от радости. Над озером стояла мирская мощь Мау. Слоны, артиллерия, толпа. А еще выше начиналась буря, коснувшаяся вначале лишь верхних слоев атмосферы. Порывы ветра смешали тьму и свет. Дождевые тучи с севера застыли на месте, буря начиналась на юге, и певцы старались перекрыть ее зарождавшийся рев своими ужасными речитативами, готовясь отбросить Бога. Бог, конечно, сам бросится в волны озера, ибо кто из смертных может отбросить Бога? Так бросают его год за годом, а вместе с ним и многое другое. Маленькие изображения Ганпати, корзинки с десятидневным хлебом, маленькие гробницы, тази, как на Мухараме. Это козлы отпущения, шелуха, знаки и эмблемы перехода. Переход этот нелегок, он происходит не сейчас и не здесь. Понять его можно лишь в его недостижимости. Избрасывание Бога символизирует все это. Снова явилась деревня Гокул на своем подносе. Это была замена серебряной статуэтки, которая никогда не покидала своего цветочного убежища. От имени этого символа должен был погибнуть другой символ. Один из слуг взял поднос в руки и сорвал с него белые и голубые ленточки. Широкоплечий, с осиной талией слуга был обнажен. Это было еще одно торжество индийского тела. И исполнял свою наследственную обязанность, закрывал ворота спасения. Толкая перед собой поднос, он вошел в темные воды. Глиняные куклы попадали со своих седалищ и начали растекаться под струями дождя. Царь Канса, превратившись в бесформенный ком, слипся в одно целое с остатками отца и матери Бога. Сначала мелкие волны вяло лизали глину, а потом нахлынула большая волна, и какой-то голос закричал по-английски: «Осторожно!» Лодки столкнулись. Четыре чужака, размахивая руками, ухватились друг за друга, и все они вместе с веслами и шестом, словно мифическое чудовище, закружились в быстром вихре. Правоверные индусы взвыли то ли от гнева, то ли от восторга, видя, как две лодки, вертясь на воде, приближаются к служителю. Он стоял с непроницаемым темным лицом и ждал их приближения. Когда вода смыла с подноса последние комья глины, произошло столкновение. Удар был не сильным, но Стелла инстинктивно ухватилась за мужа, потом рванулась вперед, почти упала на Азиза, и это движение опрокинуло лодки. Все упали в теплую мелкую воду и встали, оглушенные какофонией звуков. Весла, поднос, письма от Рони и Аделлы, все это, смешавшись, качалось на волнах, стреляли пушки, трубили слоны, били барабаны. Все эти звуки потонули в исполинском раскате грома без молнии, обрушившегося на уши, как удар гигантского молота по огромному куполу. Это была кульминация, если это слово можно приложить к Индии. Дождь теперь лил беспрерывно, все и все вокруг мгновенно промокли насквозь, потускнело позолота, накидки палантина и круглые алые знамена. Факелы гасли, а ракеты фейерверка шипели в воздухе, но отказывались вспыхивать. Пение стало заметно тише, поднос снова оказался в руках профессора Годбали, который без особых церемоний отковырнул от него остатки глины и намазал ею свой лоб. Что случилось, то случилось. И пока опрокинувшиеся в воду чужаки с трудом выбирались на берег, толпа, как оставшаяся без пастуха стадо, начала беспорядочно возвращаться в город. Образ отправился следом и на следующий день тоже пережил свою смерть, когда династическую усыпальницу задернули пурпурными и зелеными занавесками. Нестройное пение продолжало звучать еще некоторое время в попытке соединить рвущуюся бахрому религии. Тщетные и бледные попытки. Бог есть любовь. Оглядываясь на эти смазанные в одну неистовую полосу прошедшие 24 часа, никто не смог бы сказать, в чем была суть всего этого действа, как никто не сможет найти сердце у облака.